не исключено, чему вы сами были свидетелем. А не могла ли она сместиться в город или внутрь наших скафандров? Да нет же, с досадой ответил Деннисон. Возможность протечки, во всяком случае такой, какую можно получить с помощью наших методов, определяется в частности плотностью вещества, уже присутствующего в нашей Вселенной. Вероятность того, что место протечки сместится из вакуума туда, где атмосфера будет иметь хоть 0,01 плотности воздуха в городе или внутри наших скафандров, практически равна нулю. Попытка добиться протечки где-нибудь еще, кроме вакуума, заведомо обречена на неудачу. Вот почему мы сразу начали свои эксперименты здесь, на поверхности. Значит, ваша установка не похожа на электронный насос? Нисколько, сказал Деннисон. Электронный насос осуществляет обмен веществом, а тут мы имеем дело с однонаправленной протечкой. Да и поступает это вещество не из пара Вселенной, а совсем из другой. «Не поужинаете ли вы у меня сегодня, доктор Деннисон?» — вдруг спросил Готштейн. «Вы приглашаете только меня?» — нерешительно спросил Деннисон. Готштейн любезно поклонился в сторону Селены. Впрочем, поклон этот не сделал бы чести цирковому медведю. «Я буду счастлив видеть мисс Линдстрем у себя в любой другой день», — сказал он, «но на этот раз мне необходимо поговорить с вами наедине, доктор Деннисон». «Идите, идите», — деловито распорядилась Селена, заметив, что Деннисон все еще колеблется. «Завтра я принимаю новую группу туристов, а вам нужно время, чтобы подумать о том, как устранить неустойчивость протечки». «Ну, в таком случае, Селена, а вы сообщите мне, когда у вас будет следующий выходной?» «По-моему, я этого от вас еще ни разу не скрыла. Да мы и раньше встретимся. Собственно, вы оба уже можете отправляться ужинать, а я отключу приборы». Бэрон Невилл переминался с ноги на ногу. Будь комната обширнее, а сила тяжести побольше, он метался бы из угла в угол. Но в лунных условиях он только делал скользящий шаг то вправо, то влево, не двигаясь с места. «Значит, ты утверждаешь, что установка работает. Это верно, Селена?» «Ты не ошиблась?» «Нет, я не ошиблась», — ответила Селена. «Повторяю это в пятый раз. Я считала». Но Невилл, казалось, не слышала, и он сказал торопливым шепотом. «Следовательно, появление Готштейна ничему не помешало. Он не пытался прекратить эксперимент?» «Нет, с какой стати?» «И не было никаких признаков, что он намерен употребить власть?» «Послушай, Бэрон, какую, собственно, власть он мог бы употребить? Земля пришлет сюда полицейских или как? И ведь ты знаешь, что они не могут нас остановить?» Невилл вдруг застыл без движения. «Они не знают? Все еще не знают?» «Конечно нет. Бен смотрел на звезды, а потом явился Готштейн, и я попробовал добиться протечки поля, что мне удалось. А то другое получилось раньше. Установка Бена... «При чем тут он? Это же была твоя идея!» Селена покачала головой. «Я высказал только неопределенную догадку. Вся разработка принадлежит ему». «Но ведь ты можешь точно все воспроизвести. Ради всего лунного не обращаться же нам за этим к земляшке». «Я думаю, что сумею воспроизвести достаточно полно для того, чтобы наши сами смогли довести все до конца. Ну ладно, так идем». «Погоди, Бэрон, не торопись». «Почему?» «Нам ведь нужна и энергия». «Но мы же ее получили». «Не совсем. Место протечки неустойчиво, крайне неустойчиво». «Это, по-видимому, можно устранить, ты же сама сказала». «Я сказала, что мне так кажется. Для меня этого вполне достаточно. И все-таки будет лучше, если Бен доведет дело до конца и добьется полной устойчивости». Наступила напряженная пауза. Худое лицо Невилла исказилось, стало враждебным. «Ты думаешь, что я этого сделать не сумею, так?» «Ты выйдешь со мной на поверхность, чтобы продолжать работу?» — спросила Селена. Вновь наступило молчание, потом Невилл сказал сквозь стиснутые зубы: